С другой стороны, роялисты и многие русские со смертельной досадой должны были беседовать с теми, коих почитали сволочью и коих поневоле встречали только среди толпы в больших собраниях. Едва прошла осень и наступила зима, как те и другие ее покинули, и одни только искренние ее друзья остались постоянными и верными ее посетителями. Целые 5 лет с сентября 1802 года министерство, прозванное английским, управляло государственными делами. Кажется, в самодержавных правлениях министры, которые просто орудия воли государевой, должны только следовать, хотя бы и не одобряли ее, новой политической системе, им принятой. Не так думали наши Фоксы и Пииты. Жаль им было расставаться с местами и властью. Они их как будто против воли сохраняли. Но сам император подал им средства с благовидностью освободиться от тяжести дел. Не вдруг, как в Англии, а в продолжении последних 4 месяцев 1807 года, министерство изменилось и возобновилось почти в целом составе своем. Началось с Министерства финансов, почтенного графа Васильева. Он скончался в конце августа, а в половине сентября объявлена война Англии. Бремя им носимое само собой легло на давно уже подставившего под него рамена свои племянника его, Федора Александровича Голубцова, и через 2 года потом его раздавило. За год до того князь Черторышский, уступая силе общего мнения, должен был портфель иностранных дел передать некоему барону Андрею Яковлевичу Будбергу. Не покидая, однако же, государя, он тайно оставался главным советником его в делах дипломатических. Место жалкого немца вскоре занял русский с громким именем, высокую образованностью, благородную душою, незлобивым характером и с умом, давно ознакомленным с делами дипломатическими и ходом французской революции. Самое даже согласие графа Николая Петровича Румянцева на принятие звания министра иностранных дел показывает в нем сильный дух, готовый со вступлением в должность вступить в борьбу со всеобщим мнением. Самоотвержение, с которым он в настоящем жертвовал собственной честью для будущей пользы своего отечества. На каламбуры Александра Львовича Нарышкина, не всегда удачные, на клевету мирскую, как бы не ведая о них, отвечал Румянцев одними великими, беспримерными в России делами. Снаряжал он за свой счет корабли и для открытий отправлял их вокруг света, с издержками и трудами отыскивал и собирал любопытные отечественные древние рукописи и хартии, и посредством великолепных изданий дарил их читающей публике, заводил для всех открытые библиотеки, учреждал музеи. Содеянное им блестит на английской набережной в Петербурге и лучше меня оправдает его перед потомством. На сии перемены мог я смотреть равнодушно. Скоро, однако же, должны они были коснуться и места моего служения. Лорд Кочубей, который в продолжении 5 лет усиливался при дворе, расширял свое министерство, распространял свою власть, оказался первым министром. Для соблюдения пристойности, чтобы явно не изменить исповедуемым им политическим правилам, показывал он вид недовольный, безмолвное порицание, не зная, что и без того уже он сделался неугоден царю. не будучи слишком богат, а чиновен, горд и расчетлив, он хотел, не разоряясь, жить соответственно притязаниям своим на высокую знатность. Ему одному известны были средства, кое употреблял он, чтобы согласовать великолепие с бережливостью. Сначала дивились, наконец стали приписывать колдовству быстрое и чрезвычайное приращение его состояния, тогда как не уменьшались его расходы. Долгов он не делал, помощи от государя не получал и при заботах государственных едва ли имел время заниматься собственными хозяйственными делами.